чтобы не навлечь на нее каких-либо неприятностей. Но кто же мог предвидеть, что мне откажут в Петербурге в прописке, как дочери сосланного в Сибирь на вечное поселение? И тут пока всякие хлопоты и даже взятки не приносят пользы. А без прописки нельзя поступить и на женские курсы. Здесь в этом отношении очень строго. Да и на какие же курсы? Есть знаменитые Бестужевские, но туда можно попасть только с рекомендацией какого-либо влиятельного вельможи. А как я получу рекомендацию? Кто мне даст ее? Но ты только не подумай, что я оставила свою мысль учиться. Михаил Иванович познакомил меня с двумя девушками-курсистками, Наташей и Раисой, и я дома теперь занимаюсь вместе с ними. Иногда нам помогает по математике студент Политехнического института Арсений, с которым дружит и Михаил Иванович. Конечно, для меня все это нелегко, но ты не беспокойся, чего-чего силы прилежания у меня хватит. И потом, Алеша, больше не смей присылать мне деньги. Делать это ты не имеешь никакого права. Я работаю и зарабатываю для себя достаточно. Работа мне нравится, и главное, никаких документов с меня не спрашивают. Здесь верят слову Михаила Ивановича. С ним мы по-прежнему встречаемся очень часто, и он мне всегда рассказывает интересные вещи. Недавно вместе с ним я стала ходить в рабочий кружок. Я чувствую, как с каждым днем становлюсь умнее и умнее. Михаил Иванович и то смеется. Говорит: «Русский язык ты хорошо знаешь, умеешь грамотно писать. Тебе нужны уже не те курсы, где историю изучают, а курсы, где историю делают». Вот так я и живу здесь, мой дорогой Леша. И как мне нетрудно иногда становится без тебя. Возвращаться такой, как уехала, я все же не думаю. Ведь тут даже сами стены учат. А вообще говоря, мне Петербург очень не нравится. Вот больше года прожила я в нем, а не могу привыкнуть. Камень, камень кругом. И небо серое, пасмурное, и дождь льет всегда мелкий. И даже когда на Исаакиев взберешься, ничего не видать. Все плоское и в тумане. Разве сравнить с нашей Вознесенской горой, откуда, кажется, весь мир видно? И серебряная наша Уда в тысячу раз красивее черной, как чугун Невы. И наше голубое светлое небо, и розовые рододендроны на Мольте, и желтые утесы Вознесенки, и смолистый сосняк вокруг нее, и всегда зеленая Толокнянка, и... Нет-нет, лучше уж скорее на этом закончить письмо. Крепко целую тебя, дорогой мой, милый Алеша, твоя Анюта. Поцелуй за меня Ольгу Петровну, я хотела бы сказать мою маму, да не смею. Дочитав письмо до конца, Алексей Антонович прижал к губам руку матери. «Мама, как она хорошо пишет!» «Прекрасный человек, Анюта!» — тихо и ласково сказала Ольга Петровна. «Когда ты ей напишешь ответ, дай мне, и я добавлю, что она может называть меня своей матерью». Алексей Антонович задумался. Письмо Анюты было все равно, что разговор с нею. Даже глаз закрывать не надо. А вот она сидит здесь же, вместе с ним и Ольгой Петровной, на плюшевом диванчике, тянется то к одной, то к другой вазочке со сдобным хрустящим печеньем, смеется и балагурит, или вдруг притихнув и устремившись взглядом в гостиную, где на елке тихо мерцают огни серебряного дождя и канители, беззвучно шевелит губами. Как ей одно сейчас там, наверное, тоскливо, сказал Алексей Антонович, бережно расправляя уголки письма. Все эти неудачные попытки поступить на курсы, неустроенная жизнь, что если написать ей, чтобы она возвращалась быстрее? Мать отрицательно качнула головой. Нет, Алеша, этого делать не следует. Если у Анюты хватит собственного мужества пробивать себе дорогу в жизнь, не надо ее останавливать. Ольга Петровна сидела прямая, со строгим задумчивым лицом, посидевшая женщина, у которой волосы побелели не от старости. и не годы положили глубокие морщинки.